Глава 497. Если можете сделать это сами, то делайте. Сюн Тин Ю и остальные взорвались волнами духовной энергии. Они готовились кинуться в грозовую лагуну, вытащив острые мечи из сферы иллюзорного демона. «Стойте!» — крикнул Цинь Ле, когда они собирались сорваться с места. Все сразу выполнили команду. Сюн Тин Юй, Ду Сян Ян, Се Цзин Сюань, Чули, Ло Чинь, Сюмо Ян и Пань Цань Цань смотрели на него в замешательстве. Культиваторы черного культа Вуду, трех великих семей и горы 10 000 зверей неслись к грозовой лагуне, вспыхивая аурами. Не двигались лишь Фэн Ию и секта небесного артефакта. Казалось, что они сосредоточены на охране Фэн Ию, они явно не торопились в лагуну. «Фэн Ию сидит на месте», — серьезно произнес Цинь Ле. Он проник нитью сознания в формацию собирания души, поджег урны с костной золой. Возможно, его разум немного пострадал. Его люди ждут, пока он придет в себя, поэтому не делают свой ход, — нерешительно предположил Ду Сян Ян. Цинь Ле покачал головой. Прищурившись, он спокойно сказал: «Формация еще не взорвалась. Я ощущаю другие глубинные хитросплетения, встроенные в нее, которые еще не проявили себя». Услышав его, все осознали: «Возможно, ваши нити сознания не ощущают запретную землю грома, но моя может», — глубоко вздохнул Цинь Ле, — «у Фэн Ию недобрые намерения. Возможно, он нападет на тех, кто войдет в лагуну первым. Подождем и посмотрим». Слова Цинь Ле помогли всем успокоиться. «Никто из команды Цинь Ле не двигается», — воскликнул Я Ихао. Замявшись, Хуан Чжули издалека взглянула на Цинь Ле. Через несколько секунд она закричала: «Немедленно всем вернуться!» Это, казалось бы, нелепая команда ошеломила Я Ихао. Что-то не так. Цинь Ле способен управлять молнией, поэтому его духовное сознание не так затормозилось, как наши. Он не только остался на месте, он даже не дал сдвинуться с места своим людям. «Должно быть, он что-то обнаружил», — закричала Хуан Чжули. «Секта небесного артефакта тоже не двигается», — закричал кто-то. Повернув голову, Хуан Чжули посмотрела на Фэн Ию. С мрачным видом тот наблюдал, как культиваторы атакуют лагуну. В его глазах вспыхнул холодный, бессердечный блеск. Лишь теперь Хуан Чжули поняла, что происходит. «Фэн Ию». В этот миг в грозовой лагуне прогремела череда новых взрывов. Показались урны, источающие пугающие, диссонансные волны энергии. 14 урн испустили серебристый свет, который принял форму серебристых полумесяцев. Фрагменты энергии стали отчетливее и теперь напоминали лезвия. Словно вращающиеся мечи, серебристые полумесяцы освещали лагуну, образуя стену света, которая заменила грозовой барьер. Вращающиеся полумесяцы пронзили 5 культиваторов, 3 из великих семей и 2 из горы 10 000 зверей. В их телах возникли свежие кровавые дыры, и они сразу же пали жалкой смертью. Свет, созданный серебристыми полумесяцами, запечатал грозовую лагуну новым барьером. «Фэн Ию, секта небесного артефакта, убейте их!» Многочисленные люди черного культа Вуду и горы 10 000 зверей разразились звонкими воплями. Уже не интересуясь грозовой лагуной, они решили первым делом уничтожить секту небесного артефакта. Фэн Ию с ледяной улыбкой встал, словно этого и ждал. «Вперед!» — взревел он. Команда культиваторов секты небесного артефакта поднялась в воздух на световых крыльях, росших из их спин, и полетела к грозовой лагуне. Барьер серебристых полумесяцев, скрывающий лагуну, разошился, образовав узкое отверстие, достаточно широкое для того, чтобы они могли войти. Культиваторы, кинувшиеся к Фэн Ию, вдруг оказались под атакой серебристых лезвий полумесяцев. Поспешно уворачиваясь от клинков, они издавали странные вопли. Остальные смотрели, как Фэн Ию и его команда приближаются к грозовой лагуне. «Я изучал лагуну больше 2 недель. Я знаю о ней больше, чем кто-либо из вас, но вы до сих пор бредите, что сможете забрать у меня источники чистой души. Пф, что за глупые мечты». Когда культиваторы секты небесного артефакта спустились через отверстие в световом барьере в грозовую лагуну, серебристые полумесяцы закрыли его, прочно отрезав путь остальным. Из-за серебристых лезвий полумесяцев донесся коварный смех Фэн Ию. «Это баррикада лунного меча, 3 из 18 великих артефактов земного класса», — удивленно воскликнул Ду Сян Ян. «Баррикада лунного меча, великий артефакт, отвечающий за оборону, 6 уровень земного класса», — с мрачным видом произнес Ло Чинь. «Черт возьми, Фэн Ию и вправду принес этот артефакт на кладбище богов. Баррикаду не просто возвести. Возможно, это отнимает много времени». Чули тоже был мрачным, Когда мы прорвемся сквозь баррикаду, Фен-Ю уже давно соберет источники. Они с сектой даже смогут сбежать под землю. Че, что же нам делать? С беспокойством спросила Пань Цань-Цань. По другую сторону баррикады лунного меча. Баррикада лунного меча? Да, это баррикада лунного меча. Как и ожидалось, Фен-Ю оказался хитрым и коварным. Он спланировал все заранее. Черт возьми, скрежетал зубами Е-Ихао. Прорваться через баррикаду будет невероятно сложно. Видимо, когда мы ее взломаем, Фен-Ю уже все соберет. С жалким выражением лица сказала Суянь, словно уже потерпела поражение. Как и все остальные, застрявшие снаружи грозовой лагуны, Юймэнь из горы 10 000 зверей был в ярости. Он громко ругался, а на лице его отпечатался гнев. Стало ясно, что Фен-Ю блестяще все спланировал. Когда он устанавливал формацию собирания душ, применяя урны с костной золой, он установил там еще и баррикаду лунного меча. Как только он уничтожил барьер, применив формацию, баррикада, спрятанная в костной золе, вырвалась на волю и создала вокруг лагуны новый барьер, не пускающий никого, кроме Фен-Ю. Это даст Фен-Ю достаточно времени, чтобы изучить грозовую лагуну. Он сможет взять все, что захочет, и источники, и духовные кристаллы, и сбежит под землю. А забрать баррикаду он сможет даже издалека. План был просто безупречен. Выругавшись, Юймэнь посмотрел на культиваторов черного культа Вуду и крикнул. «Кто из вас может как можно быстрее уничтожить баррикаду?» У Е-Ихао и Хуан Чжули были мрачные выражения лиц. Оба задумались, явно пытаясь составить план. Потом Юймэнь повернулся и указал копьем на Цинле. «Разве ты не вел себя высокомерно? Если ты правда такой способный, как ты думаешь, верни власть над молниями и разнеси баррикаду. Как насчет вас? Если можете сделать это сами, то делайте», — раздраженно парировал Цинле. «Думаешь, если бы я мог, я бы тратил на тебя дыхание? Черт!» — скрежетал зубами Юймэнь, наворачивая круги, словно растревоженный зверь в клетке. «Цинле, запечатывающие обелиски. Разве твои обелиски не один из 18 великих артефактов земного класса?» — вдруг выкрикнул Дусян Ян, лихорадочно взмахнув руками. «Запечатывающие обелиски. Верно, у тебя есть обелиски. Пришел к осознанию Чули». Потрясенный и смущенный, Цинле сказал: «У меня есть обелиски, они действительно один из 18 великих артефактов секты небесного артефакта. Но как они связаны с баррикадой? 18 великих духовных артефактов земного класса выковал один и тот же человек. Все они тесно связаны друг с другом», — рассмеялся Дусян Ян. «Выдающийся ремесленник, который их создал, вложил в каждый из них тайную формацию, чтобы предотвратить внутренний конфликт». «Что за формацию?» — взволновался Цинле. «Я не ремесленник, поэтому не знаю, что это за формация», — глубоко вздохнул Дусян Ян и строго сказал: «Знаю лишь, что если эти артефакты встречаются друг с другом и сталкиваются духовными энергиями, то сразу же нейтрализуют друг друга». «Что?» — изумленно воскликнул Цинле. «Иными словами, если ты применишь запечатывающие обелиски, чтобы напасть на баррикаду лунного меча, все придет в норму», — крикнул Дусян Ян. «Формация, которая это вызывает, предотвращает массовые катастрофы в секте небесных артефактов», — строго объяснил Чули. «Их создатель сделал это, надеясь, что элиты секты, обладающие 18 великими артефактами, не смогут применить их, чтобы убить друг друга, если дело дойдет до конфликта. Еще она предотвращает разрушение духовного артефакта». «Правда?» — эта информация ошеломила Цинле. «Несомненно», — сказал Дусян Ян. «Это правда так», — сказал Чули. Трое разговаривали тихо, чтобы их не подслушали черный культ Вуду и гора 10 000 зверей. Подумав, Цинле нитью сознания оценил ситуацию в грозовой лагуне. Ощутив движение, он слегка изменился в лице. «В чем дело?» — с тревогой спросил Дусян Ян. «В нижней части лагуны. Возможно, Фен-Ю и его люди не смогут собрать источники чистой души. Я ощущаю сильную энергию духа грома», — нахмурился Цинле. Взвесив все варианты, он вдруг произнес: «Если обелиски нейтрализуют баррикаду, мы должны вести себя так, словно намерены немедленно все забрать и заманить другие две команды, чтобы они нас обогнали. Хочешь сказать, что?» Дусян Ян понял, что задумал Цинле. «Мы позволим им войти в лагуну, а потом уберем обелиски, чтобы баррикада снова заработала». На лице Цинле возникла невыразимо холодная, ужасная улыбка. «Пусть сражаются друг с другом на дне лагуны. Я буду следить за ними нитью сознания, и мы выдвинемся, Когда наступит подходящий момент, у всех товарищей Цинь Ли от ожидания заблестели глаза. «Хорошо», — мягко сказали Дусян Ян и остальные. Когда они пришли к пониманию, команда Цинь Ли подошла к лагуне, не говоря ни слова, с заговорщицкими выражениями лиц. Как только культиваторы черного культа, три великие семьи и горы 10 000 зверей увидели их, то вперились в них взглядами. Вдруг в небо, один за другим, полетели загадочно пылающие обелиски, а потом они медленно опустились на баррикаду. Я их уже видел. Это запечатывающие обелиски, один из 18 великих артефактов земного класса, воскликнул культиватор трех великих семей. Запечатывающие обелиски секты небесного артефакта, крикнул Нюша Цзюнь. Цинь Ли и его команда собираются войти. Гора 10 000 зверей и черный культ знали о тайных формациях в артефактах секты небесного артефакта. Когда они поняли план Цинь Ли, их глаза вспыхнули. К баррикаде спустились несколько обелисков. Серебристые полумесяцы больше не летали и не пересекались, как раньше. Плавающие лезвия света вдруг замерли. Взревев, Цинь Ли и его команда один за другим взлетели в воздух, словно собираясь войти в грозовую лагуну. «Скорее, бежим внутрь, торопитесь». Все время культиваторы черного культа и горы 10 000 зверей следили за движениями Цинь Ли и его товарищей. Как только они увидели это зрелище, то сразу же сорвались с места, включая Хуан Чжули, Яиха и Юйменя. Одна за другой фигуры проскользнули через бреши между полумесяцами, словно новорожденные ласточки, возвращающие в свое гнездо, и вошли в грозовую лагуну. Однако Дусян Ян, Ло Чэнь и остальные остановились прямо перед лагуной, словно что-то дернуло их, не дав пройти дальше. Глава 498. Держась в стороне, все силы, кроме команды Цинь Ли, одна за другой нырнули в грозовую лагуну и исчезли. Когда Дусян Ян, Ло Чэнь, Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань, Чули, Пань Цань Цань и Сю Мо Янь должны были проскочить через бреши в баррикаде лунного меча и войти в лагуну, они вдруг остановились. «Возвращайтесь». Глаза Цинь Ли ярко вспыхнули, он проник в запечатывающие обелиски нитью сознания и направил их своей духовной энергией. 6 небесных обелисков, расположенные над баррикадой, нейтрализовали ее и сдерживали движение серебристых лезвий полумесяцев. Но в этот миг обелиски один за другим поднялись в небо. Когда это произошло, миллионы неподвижных серповидных лезвий мгновенно закружились. Лагуну снова сковала баррикада. Каждое живое существо с физическим телом, находящееся возле баррикады, разрезало полумесяцами на множество кусочков. Баррикада была барьером, который отделял команду Цинь Ли от трех сил, которые только что вошли в лагуну. Культиваторы, успевшие войти, не могли сбежать. Они оказались в ловушке, тогда как команда Цинь Ли осталась снаружи. «Цинь Ли, они ведь не успеют схватить источники чистой души?» — с беспокойством спросил Дусян Ян. Чули, Сю Мо Янь, Ло Чэнь и остальные сурово смотрели на лагуну, окруженную баррикадой. Их беспокоило, что 6 источников легко можно было разделить между тремя силами, которые попали внутрь. «Не волнуйся, даже если бы секта небесного артефакта была единственной силой, схватить источники быстро было бы невозможно», — успокоил их Цинь Ли. «Дух грома управляет молниями из глубины лагуны, и сейчас он с ними. Он не позволит им схватить источники. Как только гора 10 000 зверей и черный культ Вуду зайдут поглубже, они направятся к источникам. Но ни одна из сторон не сможет уничтожить друг друга сразу. Нам просто нужно набраться терпения и ждать». Цинь Ли отчетливо ощущал все, что происходит в лагуне. В этот миг он ощутил неописуемое раздражение, исходящее от духа грома, который взрывался ужасной энергией грома. В глубине лагуны раздался гром, и волны энергии молний, которые даже Цинь Ли нашел ужасающими, хлынули во все стороны на каждого культиватора. Цинь Ли верил, что если бы они были там, то тоже пострадали бы от атаки духа грома. «Чули, те младшие и твоя подруга, они, кажется, не сдались», — мягко сказал Дусян Ян, потирая один из жетонов секты небесного артефакта. Подняв голову, он смотрел вдаль, брови Чули дернулись, он достал жетон секты разрушителя. С усталым выражением лица он с минуту изучал его нитью сознания. Вздохнув, он произнес: «Хэ Вэй не из тех, кто легко сдается». Дусян Ян сохранял безразличный вид. «К сожалению, она себя переоценивает. Мы делали это не ради того, чтобы угнетать Хэ Вэй, но Хэ Вэй и три ее товарища нас не любили. Мне еще предстоит выяснить, что стало причиной их возмущения. Тот факт, что Хэ Вэй упорно им противостояла, поражал Цинле. Для него это не имело смысла. «Я тоже не понимаю», — покачал головой Чули. «Это началось, когда мы в запретном лесу неравномерно поделили живую воду», — холодно вмешалась Се Цзиньсюань. Все ошеломленно посмотрели на нее. Се Цзиньсюань казалась беззаботной, а ее тон был ледяным. Все четверо заражены ядом вуду, они потеряли значительную часть жизненной энергии. Все они хотели принять живую воду, чтобы восстановить утраченную энергию как можно быстрее. Это одна из причин их возмущения. Остановившись на мгновение, она продолжила. С тех пор, как мы впервые встретились, Хэ Вэй, Ху Пин, Жэнь Пэн и Вэй Лян никогда не воспринимали меня, Цинь Ле и сестру Тин Юй всерьез. Мы прибыли с кровавого континента, и они по привычке относились к нам, как к людям низкого статуса. Например, мы не могли вести переговоры с ними на равных. Высказав мнение, Се Цзиньсюань резко замолчала. Сюн Тин Юй издала холодный смешок. Цинь Ле внимательно наблюдал за всеми, поэтому заметил на лицах Ло Чиня и Чули неловкость. «Госпожа Се права. Даже я поначалу не воспринимал вас всерьез, потому что считал себя выше по статусу», — извиняющимся тоном начал Чули, престыженно улыбнувшись. «Брат Ле, когда я впервые увидел вас с госпожой Сюн, я не отнесся к вам с должным уважением. Ты никогда не был для нас проблемой», — беззаботно улыбнулся ему Цинь Ле. Потом перевел взгляд на Ло Чиня. Ло Чинь опустил голову, словно отдыхал с закрытыми глазами. Он не сказал ни слова. Слова Се Цзиньсюань явно тронули его, как и Чули. С первого столкновения на острове Морской Луны Гордой, высокомерный Ло Чинь не воспринимал Цинь Ле всерьез. Он всегда испытывал к нему презрение и искренне желал подавить Цинь Ле. Он хотел усложнить Цинь Ле жизнь, чтобы доказать, что Ли Му ошибся, выбрав его. Это было узлом в сердце Ло Чиня, который до сих пор не развязали. «Все мы могли бы с самого начала гармонично сработаться, потому что мы с Цинь Ле все время считали ваши желания приоритетными и никогда не смели ничего просить», — заговорила Сюн Тин Юй. «В глазах Хэ Вэй и ее команды у нас с Цинь Ле был низкий статус. Им казалось, что наше смирение естественно. Мы бы и дальше ладили, оставшись смиренными. Но когда дело дошло до Сю Мо Янь, Цинь Ле не уступила и заставила их отдать живую воду. Этот поступок стал для Хэ Вэй и ее товарищей запредельным. Они не могли смириться с тем, что мы, смиренные люди, что-то у них берем. Именно в этом проблема. Мы не можем ужиться, потому что Хэ Вэй и остальные по-прежнему смотрят на команду Цинь Ле свысока. Они упорно продолжают верить, что Цинь Ле не имеет права быть им равным», — резко воскликнул Ду Сян Ян, указывая на самый важный фактор. Се Цзиньсюань и Сюн Тин Юй кивнули, а Чули, Ло Чень и даже Сю Мо Янь промолчали. На лицах их была написана задумчивость. Из глубин грозовой лагуны донесся яростный рев. Он походил на оглушительный грохот. Команда Цинь Ле, беседа которой была в самом разгаре, замолчала. Их взгляды были прикованы к баррикаде лунного меча. Сосредоточив разум, Цинь Ле пытался понять ситуацию за баррикадой. За баррикадой, когда люди черного культа Вуду, трех великих семей и горы десяти тысяч зверей вошли в лагуну, увиденное их поразило. В запечатанном месте, где они находились, не было силы тяжести. Они могли плавать в воздухе и видели шесть прозрачных потоков света, которые текли по пустующему пространству. Эти шесть потоков света исходили от чистых, незапятнанных аур душ. Это явно были источники чистой души. Это неоспоримое доказательство шокировало культиваторов. Однако были и кластеры дуговых молний и электрического пламени, которые парили возле источников. Они окружали источники, запечатывая их световыми барьерами. Землю лагуны заполняли блестящие кристаллические огни. Приглядевшись внимательно, можно было понять, что огни были яркими духовными кристаллами. Каждый духовный кристалл был прозрачным, ослеплял глаза и излучал волны духовной энергии, способные возбудить сердце. К сожалению, присмотревшись лучше, можно было увидеть перекрещивающиеся над кристаллами вспышки молний. Казалось, что эти ужасающие молнии могли легко уничтожить любого культиватора. На духовных кристаллах сидел странный кристаллический зверь, который холодно глядел на них, широко распахнув глаза. Этот странный зверь напоминал льва, но тело его было создано из загадочных кристаллов молний. В этих кристаллах содержались страшные волны энергии молний. Это был дух грома. Дух грома сидел на духовных кристаллах, а бушующая энергия грома, которая его окружала, могла потрясти мир. В его кристальных глазах виднелось электрическое пламя. Когда он вздыхал, По воздуху текли страшные волны электрического света. Когда Хуан Чжули и остальные добрались до дна лагуны, они заметили, как Фэн Ю и его люди из секты небесного артефакта толпятся вокруг источников. Они пытались придумать, как уничтожить кластер электрического пламени и искрящиеся молнии, которые окружали источники чистой души, что схватить их первыми. Странный кристаллический зверь лежал на дне грозовой лагуны. В его кристальных глазах сверкали насмешка и презрение. Фэн Ю и его люди достали духовные артефакты и теперь применяли различные духовные искусства, пытаясь уничтожить кластер электрического пламени. Но как только их артефакты соприкасались с пламенем, вспыхивали сильные взрывы, которые рассеивали духовную энергию. Ударные волны сдували еще и духовные артефакты. Секта небесных артефактов опередила остальных почти на 7 минут, но они не собрали ни одного источника. Иногда кристаллический зверь внизу рычал. Он не вмешивался и не нападал на них. Баррикада запечатана. Цинь Ле и его команда не спустились. Яростно проревел Ся Хао Юань. Хуан Чжули и Ехао немедленно поняли, что попались Цинь Ле на удочку. Потом они посмотрели на людей из секты небесного артефакта и поняли, что получить источники не так просто, как им казалось. Снова зарычал кристаллический зверь. В его глазах мерцали кластеры электрического пламени, а дыхание, бушующее электричеством, напоминало драконов. Внезапно пространство наводнили жестокие электрические огни и сильные молнии, которые окружили Хуан Чжули, Ехао, Юйменя и их людей. В один миг все люди, вошедшие в лагуну, перестали думать про захват источников. Вместо этого они отчаянно сопротивлялись молниям лагуны. Снаружи Цинь Ле открыл глаза и усмехнулся. «Можно успокоиться, можно просто ждать. Как обстоят дела внутри?» — спросил Ду Сяньян, которого переполняло волнение. «Дух грома управляет молнией, чтобы убить Хуан Чжули и остальных вошедших. Источники окружены кластерами молний. Секта небесного артефакта была там так долго, но не взломала ни один из них», — с улыбкой сказал Цинь Ле. Услышав его слова, команда расслабилась, а лица наполнились радостью. «Замечательно. Хе-хе, когда дух грома уничтожит каждого из них, мы придем туда. Когда дух грома запечатает надгробие, запечатывающее демонов, мы легко получим все источники», — громко рассмеялся Ду Сяньян. «И духовные кристаллы тоже. Сжала кулаки Пань Цань Цань, и расправимся с этой шлюхой Хуан Чжули. Цинь Ле, ублюдок, ты солгал мне тогда? Вы с госпожой Сю не обручены?» — беззаботным тоном спросил Чули. Цинь Ле и Сю Мо Янь культивировали искусство крови, и отношения их явно были тесными. Когда Чули спросил об этом у Се Цзин Сюань, то узнал, что дело в Сю Ле, отце Сю Мо Янь. Вот почему он догадывался, что Цинь Ле и Сю Мо Янь не обручены. «Обручены?» — закричала Пань Цань Цань, словно ей открылся новый мир. «Цинь Ле и госпожа Сю обручены? Вот почему?» Сю Мо Янь была поражена. Она удивленным, смущенным взглядом посмотрела на Цинь Ле. «Мы могли быть обручены? Разве отец планировал выдать меня за него замуж?» Сердце Сю Мо Янь обуяло смута. Глава 499. Неизвестный враг. Сю Мо Янь переполнилась подозрениями, поэтому Цинь Ле с равнодушной улыбкой разъяснил ситуацию. «Нет, у нас нет таких хлопотных отношений. Просто твой отец попросил меня помочь тебе на кладбище богов. Я сказал Чули, что мы обручены, потому что не хотел, чтобы в тебе раскрыли члена кровавой дьявольской секты. Не заморачивайся». Когда Цинь Ле все объяснил, Сю Мо Янь облегченно вздохнула. Хотя это обрадовало ее, она ощутила еще и разочарование. «Ах, похоже, я переусердствовала», — высунула язык Пань Цань Цань. Вдруг скорость, с которой вращались острые лезвия баррикады лунного меча, стало замедляться. Серебристые полумесяцы, источающие ровный лунный свет, постепенно перестали вращаться. Команда Цинь Ле сосредоточилась на баррикаде и поняла, что она превратилась в серебристый свет полумесяца. Без предупреждения они стали спускаться в глубину лагуны. Цинь Ле мгновенно вспомнил Фэн Ю. Он посмотрел в небо и увидел лишь яркое серебристое кольцо пространства, которое плыло по воздуху, собирая фрагменты баррикады. Фэн Ю действительно сворачивал баррикаду. К тому же, он приземлился на краю грозовой лагуны, а рядом с ним были два культиватора из секты небесных артефактов. Наконец, Ду Сяньян и остальные увидели, как выглядит лагуна. Словно метеоры, летали шесть источников чистой души, выглядящие как прозрачные потоки света. Каждый поток окружали скопления электрических огней и дуговые молнии. Культиваторы черного культа Вуду, трех великих семей и горы 10 000 зверей пытались взломать три источника. Однако какие бы духовные искусства они ни применяли, какими бы мощными духовными артефактами ни пользовались, когда что-либо касалось огненных молний, оно разбивалось вдребезги. На дне лагуны терпеливо ждал кристальный дух грома. Он сидел на земле, его умные глаза переполняло презрение. На дне лагуны лежали черные, обугленные останки 8 трупов. Каждый труп был трупом культиватора трех сил, которые туда пришли. Это, погладил подбородок Ду Сяньян, с сожалением покачал головой и сказал, похоже, люди секты небесного артефакта оказались не такими глупыми и вовремя убрали баррикаду. Они спокойно ушли, потому что поняли, что план не сработает. Цин Ле тоже выглядел подавленным. Он надеялся, что три силы начнут в лагуне кровавую бойню, а дух грома нападет на них молниями и энергией молний. После их смерти Цин Ле мог применить надгробие, запечатывающее демонов, чтобы запечатать дух грома. И получить источники было бы так же легко, как поиграть с ребенком. К сожалению, дураком Фэн Ю не был. Когда он понял, что они попали в беду, а источники просто так не получить, он тут же решил убрать баррикаду и медленно покинул лагуну. Как только Фэн Ю покинул лагуну, Хуан Чжули, Е и Хао, Юймэнь и их люди тоже осознали это и сдержали свою жадность. Все вернулись к краю лагуны. Всего за 15 коротких минут погибли 8 человек из трех сил. Однако источники не получила ни одна сила. А вот команда Цин Ле не пострадала. Аномалии в лагуне, электрическое пламя и сверкающая молния вокруг источников. Все их порождает дух грома. С мрачным видом воскликнул Е и Хао. Пока жив дух грома, никто даже мечтать не может об источниках и духовных кристаллах. Взгляды собравшихся были прикованы к Цин Ле. «Цин Ле, у тебя есть надгробие, почему ты еще не запечатал дух грома?» С презрением заскрежетала зубами Хуан Чжули. «Надгробие, у него есть надгробие», простонал Фэн Ю. «В его распоряжении надгробие», заорал Юймэнь, впадая в ярость. Фэн Ю и Юймэнь не сражались в запретном лесу, поэтому не знали, что Цин Ле с помощью надгробия, запечатывающего демона, запечатал дух леса. Они даже думали, что надгробия не существует. Когда они услышали Хуан Чжули, то сразу разгадали план Цин Ле. Цин Ле целенаправленно оставил дух грома незапечатанным, заманил всех в грозовую лагуну и обманул три силы. Он явно планировал смести их всех одним махом. Хуан Чжули и Е и Хао давно это поняли, однако были абсолютно уверены в своих силах. Они считали, что даже если бы у Цин Ле был план, то он не смог бы его выполнить. Особенно в том случае, если дух грома вмешался и захватил власть над молниями, лишив этой власти Цин Ле. Это еще сильнее убедило Хуан Чжули и Е и Хао, что в запретной земле грома победят они. К сожалению, дуэт недооценил упорство духа грома. Они до сих пор не прорвались сквозь электрические огни и дуговые молнии, защищающие источники чистой души. Четверых их людей даже убило молнией в лагуне. Секта небесного артефакта и гора 10 000 зверей осознали реальность, лишь заплатив такую же болезненную цену. Пока в лагуне был дух грома, никто и мечтать не мог об источниках. Он хочет, чтобы мы все умерли. Очевидно же, у него есть надгробие, он даже способен управлять запечатывающими обелисками, чтобы останавливать баррикаду лунного меча, однако он отказался войти в лагуну. Какая беспощадная хитрость, презренный, бесстыдник, какое коварное и низкое существо. Культиваторы трех сил ругали Цин Ле, бросаясь проклятиями. Никто не смел войти в лагуну снова и пытаться захватить источники. Вместо этого они сосредоточились на Цин Ле. Отобрать надгробие. Нам нужно получить надгробие. Цин Ле, отдавай надгробие. Мнения трех сил оказались поразительно единодушными, и все стали приближаться к команде Цин Ле. В глазах Хуан Чжули, Юймэня, Фэн Ю, Е и Хао, Суянь, Сяхао Юаня и Линь Дунсина смотрели на Цин Ле и были полны убийственного намерения. «Не торопитесь. Сначала дайте мне запечатать дух грома», — усмехнулся Цин Ле с беспомощным видом, словно у него не было выбора. Все, направляющиеся к Цин Ле, вдруг прекратили движение. «Цин Ле, что ты?» — спросил ошеломленный Ду Сяньян. «Мы больше ничего не можем сделать. Если мы не запечатаем дух грома, нас со всех сторон атакуют», — пожал плечами Цин Ле, лицо его было хмурым и беспокойным. Казалось, что он действительно собирается вытащить надгробие и запечатать дух грома. А, что, Ду Сяньян, Юймэнь и все остальные, у кого были жетоны секты разрушителя, посмотрели себе на пояса. Жетоны секты разрушителя издавали пронзительные вопли, словно кто-то безрассудно слал сообщение. Вопли ошеломили всех, и люди попытались прочесть сообщение. «Это не сообщение, это сигнал бедствия», — объявил Яихао, покачав головой. Он держал жетон с холодным выражением лица, наверняка уловка насекомых, которые не могут дойти до главной сцены. «Это ХВ и ее команда», — фыркнул Дусян Ян. «Интересно, что за трюк они пытаются провернуть. Только вот их сила не позволяет им даже попытаться получить источники. В чем смысл этих жалких уловок?» Все считали, что просьба о помощи Хэвэй – часть ее плана, который должен был разрушить планы остальных и отвадить их от лагуны и, конечно же, от источников. «Нет, не так, Хэвэй стремительно приближается к нам», – воскликнул обеспокоенный Чули. Жетоны всех сил, висящие у людей на поясах, принялись издавать странные крики и гудеть. «У команды Хэвэй столько жетонов?» – удивленно спросила Сюн Тин Юй. «Нет, определенно не так много. Что-то не так?» – покачал головой Чули. «Это определенно странно», – нахмурился Дусян Ян. «Цинь Ле, ты можешь применить нить сознания, чтобы ощупать область вокруг нас?» – нервозно спросил Чули. Кивнув, Цинь Ле сказал. «Могу, но мои силы ограничены. Я могу ощупать максимум несколько километров. Дальше уже невозможно. Помоги мне изучить тут все», — горел от беспокойства Чули. На миг задумавшись, Цинь Ле произнес: «Отлично». Он сел в позу лотоса, выровнял дыхание и сконцентрировался, осматривая окрестности нитью сознания. Секундой позже он выпрямился. Его выражение лица стало невероятно мрачным, и он прорычал: «К нам приближаются больше 2000 живых существ. Они очень быстрые». В его духовном восприятии, словно пылающие огненные шары, вспыхнули огромное количество живых существ. Они были на расстоянии 1,5 километров от них, как и команда Хэвэй. «Что, много живых существ? Больше 200? Как это возможно?» Все были поражены. «В чем дело, Цинь Ле? Это могут быть другие расы?» Даже во взгляде Дусян Яна мелькнул страх. Когда он сказал это, Хуан Чжули, Яихао, Фэн Ию и Юйменя пробрал озноб. Несколько лет назад, во время другого испытания в царстве Хаоса, культиваторы 9 великих сил серебра случайно попали в мир Асура, земли Асуров, которые много лет питались ее силой. Это было самое трагическое испытание из всех проведенных. Все культиваторы, участвовавшие в испытании, погибли от рук Асуров, убили нескольких могущественных культиваторов, а Асуры через брешь направились в царство Хаоса и начали ужасную войну, которая продолжалась целую вечность. По царству Хаоса текли реки крови, погибли многие эксперты, а множество слабых сил просто исчезли. Эта катастрофа отпечаталась в душе каждого. Неужели они могли встретиться с чужой расой, которая скрывалась на кладбище богов, находясь в шаге от удачи? «Это не чужая раса, это люди, такие же, как мы», — взревел Цинь Ле. «Как это возможно? От каждой великой силы царства Хаоса на испытание пришло не больше 20 человек. Даже если бы никто из нас не умер, их не набралось бы больше 200», — вскрикнула Пань Цань Цань. Принимая участие в кровавом конфликте, культиваторы 9 великих сил понесли ужасные потери. Большинство выживших счастливчиков составляли присутствующие. Откуда могли взяться 200 человек? Может быть, снаружи пустили новую партию участников? Предположил Дусян Ян. Невозможно. Когда мы вошли, секта небесного артефакта и гора 10000 зверей запечатали проход. Он явно не мог открыться снова, прорычал Фэн Ию. Тогда кем могут быть эти 200 человек? Спросил Цинь Ле. Возможно, ты ошибся, фыркнул Фэн Ию. Цинь Ле, я ухожу. Чули всецело доверял Цинь Ле. Не смея больше колебаться, он сразу же направился к команде Хэвэй. Приготовьтесь к бою, рявкнул Цинь Ле. Пока Яихао, Юймэнь и остальные по-прежнему колебались, Дусян Ян, Сюмо Янь, Ло Чэнь, Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань и Пань Цань Цань достали духовные артефакты, словно готовились столкнуться с самым грозным противником. Они готовились столкнуться с неизвестным врагом.